Она вывалит ей на колени эту двойку булыжник. «Нет, нет!» Динка вскочила и, раздвинув девочек, подняла руку. «Слушайте, слушайте!» Она еще и сама не знала, что скажет загрудившимся вокруг подругам, но знала уже, что в сердце ее созрело какое-то великое решение и что теперь она не отступит от него ни на шаг. «Слушайте, слушайте! Это была моя последняя двойка! Последняя в моей жизни!» Девочки испуганно смотрели на ее изменившееся лицо, на закушенные губы, и никто не говорил ни слова. Вечером Динка стояла под дверью Лениной комнаты и ждала, когда Вася кончит урок. «Вася!» – торопливо сказала она, едва длинный Вася, пригнув голову, чтобы не задеть за притолоку, внезапно появился на пороге. «Вася, не говори мне ничего, я сама буду говорить с тобой!» – взволнованно предупредила Динка. «Мне надо, чтобы ты со мной позанимался по арифметике. Я не умею решать задачи с купцами». Она стояла перед ним, как крохотный лилипут перед Гулливером. И Гулливер понял, что в душе ее созрело великое решение. Он широко распахнул дверь Лениной комнаты и взял у нее из рук задачник. «Садись», — сказал он и кивнул удивленному Лене. «Оставь нас одних». Это стало повторяться каждый день до тех пор, пока взъерошенная и счастливая Динка не принесла домой пятерку. Она так бежала, размахивая своим ранцем, так запыхалась, как будто, сражаясь за эту пятерку, билась сильнейшим из своих врагов, изнемогая от битвы и теряя свои коричневые перышки. А может быть, это действительно было так? Ведь Динка отстаивала свое первое великое решение. Глава 12. Хохолок. Приближалась весна, первая весна в Киеве. По крутой Владимирской улице, весело позванивая, поднимался трамвай, а навстречу ему, между рельсами и тротуаром, подпрыгивая и пенясь, мчался задорный ручей. Динка бегала от дерева к дереву и, приглядываясь к веткам, на которых уже набухали почки, в восторге окликала идущих мимо. «Смотрите, почки, почечки!» Ложась спать, она высовывала голову в форточку и чутко прислушивалась к таинственным ночным шорохам. Ей казалось, что весна обязательно приходит ночью тихими-тихими шагами, чтобы утром сделать людям неожиданный сюрприз первым крохотным жучком с зеленой спинкой, распустившейся веткой сирени, новой песенкой залетевшего под корни скворца. После уроков Динка бежала в Николаевский сквер. Там от разворошенных черных грядок пахло свежей, оттаившей землей. Почки на деревьях были ярче и зеленее. Динке казалось, что сюда, в этот сквер, где обычно бегают и играют дети, весна придет прежде всего. Среди этой оживающей природы Динке все время попадалась на глаза массивная фигура царя, возвышающаяся на пьедестале памятника. «Ну при чем он тут?» — сердито думала Динка. «Уж довольно, что в гимназии на каждом шагу и в учительской, и в зале портрет царя, а сколько людей посадил он в тюрьму, на каторгу сослал!» Однажды, закинув голову и заложив за спину руки, Динка близко подошла к памятнику и, вглядываясь в застывшее лицо с выпуклыми глазами, с ненавистью подумала: «Стоит, а там, в Сибири, мерзнет крохотный мальчик. А где мой папа?» Динка, забывшись, шагнула вперед. «Где мой папа?» Но кто-то сбоку быстро схватил ее за руку и увлек в соседнюю аллею. «Ты что там кричишь? Идем скорее отсюда!» — взволнованно сказал мальчик в форме реального училища с книгами под мышкой. Динка узнала своего соседа Андрея Коринского и сердито спросила: «А ты что, трус?» «Нет», — ответил мальчик и показал на идущего по главной аллее полицейского.